Глава 6. Британская разведка и закат Британской империи в Африке. Эпиграфы. Он опасен, он безумен. Разве вы думали бы так, если бы к нам вторгся оккупант с континента? Питер Абрахамс, венок Майклу Удома. Единственный хороший Мау-Мау — «Очень-очень мертвый». Уильям Болдвин, «Облава на Мау-Мау». Великобритания поддерживала торговые связи в Западной Африке сотни лет, но лишь в XIX веке она, как и другие европейские державы, создала там свои колонии. Во время так называемой «драки за Африку», которая началась в 1880-х годах, конкуренция между основными европейскими колониальными державами заставила их претендовать на обширные территории на Черном континенте. То, что высокомерно называлось «бремя белого человека», означало, что белые люди несли цивилизацию и образование, предположительно, на нецивилизованные и безграмотные просторы Африки. Вторая мировая война изменила характер власти Великобритании в ее западноафриканских колониях, главным образом на Золотом берегу и в Нигерии, самой густонаселенной колонии во всей Африке. Во время войны большое количество африканских новобранцев воевало за Великобританию и союзников, и тысячи из них отдали свои жизни во имя свободы и демократии на территории от джунглей Бирмы до пляжей Северной Франции. Когда выжившие африканцы вернулись на родину, многими из них двигало сильное антиколониальное чувство, и они были готовы воевать за свободу и демократию в своих собственных странах. И хотя некоторые историки ставят под вопрос то, до какой степени послевоенный антиколониализм уходит своими корнями в опыт, полученный во время Второй мировой войны, не может быть сомнений в том, что зрелище «цивилизованных» в кавычках европейских народов, убивающих друг друга, заставило многих африканских новобранцев задать себе вопрос, а что на самом деле имелось в виду под европейской цивилизацией? Когда африканские солдаты возвратились в свои страны, Великобритания, как и другие европейские колониальные державы, оказалась перед огромной неодолимой силой, антиколониальным патриотизмом. Золотой берег. В феврале 1948 года столица Золотого берега, Аккра, стала местом бурных гражданских беспорядков, в ходе которых протестующие требовали от британской колониальной администрации самоуправления сейчас. В результате бунтов погибли 29 человек, и 237 получили ранения. Цифры, которые, возможно, были малы по индийским, не говоря уже об индонезийских стандартам, но все же встревожили британские власти. Так как эти беспорядки случились одновременно с началом чрезвычайного положения в Малайи, многим наблюдателям на Уайт-Холле и в Вашингтоне показалось, что в обоих случаях за вспышками насилия стоит призрак коммунизма. Еще до этих бунтов Великобритания была вынуждена обратиться с вопросом об увеличении политического представительства африканцев на Золотом берегу. В 1946 году так называемая Конституция Бернса поддержала поэтапный подход к проведению конституциональной реформы в колонии с созданием исполнительного совета, что-то вроде кабинета министров, в котором со временем африканцы должны были получить ограниченное представительство. Беспорядки заставили британское правительство снова взглянуть на конституционную реформу в колонии. Из-за них колониальная администрация на Золотом берегу и Министерство по делам колоний в Лондоне создали две важные комиссии, выводы которых были ошеломляющими. Первой комиссией была так называемая комиссия Уотсона, названная так в честь ее председателя Айкина Уотсона, удалившегося от дел судьи с левыми взглядами, который подверг сомнению то, что поэтапный подход, предлагаемый Конституцией Бернса, это правильный путь движения вперед. Вместо этого Уотсон пришел к заключению, что африканцев нужно вводить в местное правительство гораздо быстрее. Это было ключевым событием в истории британского колониального правления в Африке и для стремления африканцев к национальной независимости вообще. Заключительный доклад комиссии Уотсона был поразительно прогрессивным документом, который намеренно вышел за границы короткой сводки. Ведущие историки британской деколонизации Ричард Радбоун и Рональд Хайем назвали его одним из самых важных документов конца империи. За первой последовала вторая комиссия, возглавляемая судьей Кусси, которая тоже была новаторской, во-первых, потому что состояла исключительно из африканцев, хотя и умеренных, а во-вторых, из-за своих выводов. В октябре 49 года комиссия Кусси выступила в защиту значительных конституциональных реформ, придя к заключению, что в колонии необходимо создать более представительную форму правления для африканцев. Важно не считать комиссии Уотсона и Кусси сторонницами полной независимости Золотого берега. Слово «независимость» ни разу не появляется в отчетах ни одной комиссии. Показательно также и то, что в докладе Министерства по делам колоний за 1950 год предсказано, что потребуется десятилетие на то, чтобы такие колонии, как Нигерия, обрели независимость от Великобритании, а Золотой берег даже не был упомянут в этом прогнозе. Тем не менее, комиссии Уотсона и Кусси представляют собой существенный сдвиг на пути к самоуправлению в Золотом береге. Заключения обеих комиссий нашли желанную аудиторию в Лондоне в лице Эндрю Коэна, одного из самых талантливых чиновников Министерства по делам колоний. Коэн сделал себе имя благодаря так называемой депеше о местном управлении в феврале 47 года, который обычно ассоциируется с госсекретарем Артуром Кричем Джонсом и носит название «Депеша Крича Джонса», в которой местным губернаторам колоний было рекомендовано инициировать, где возможно, эффективное местное представительное управление и сделать эту деятельность приоритетной. Впоследствии он стал главным защитником передачи власти в бывших британских колониях умеренным, благожелательно настроенным национальным правительством. В мае 47 года он участвовал в подготовке важного доклада, известного как «Доклад Кейна Коэна», который занял главное место в политике лейбористского правительства Великобритании в Африке. В нем рекомендовалось способствовать тому, чтобы колонии, когда и где это возможно, получили возможность развиваться и двигаться к самоуправлению в решении местных вопросов, хотя в нем был сделан ошибочный вывод о том, что даже на самой развитой территории, Золотом берегу, это вряд ли может произойти менее чем через поколение. И хотя это не было признано историками, Коэн и другие чиновники Министерства по делам колоний поддерживали тесную связь с секретными службами Великобритании, которые поставляли ему информацию и помогали формировать взгляды на антиколониальные движения на Золотом берегу и в других колониях. По словам отступника, бывшего сотрудника МИ-5 Питера Райта, вскоре после смерти Коэна в 68 году он стал подозревать умершего в том, что тот был, возможно, связан со шпионажем на Советы. Однако в поддержку этой точки зрения нет никаких свидетельств в широком доступе. Вскоре после восстаний на Золотом берегу в феврале 48 года в колонию был назначен новый губернатор сэр Чарльз Арден Кларк, который был англичанином до мозга костей, сыном священнослужителя, бывшим армейским офицером и любителем собак. Он также был специалистом по Африке, долго служил в колониях, совсем недавно в королевстве Саравак, и придерживался умеренных взглядов. Опыт работы Ардена Кларк на Дальнем Востоке, где он был свидетелем бурного распространения коммунизма, сформировал его последующую реакцию на стремление к национальной независимости и коммунизм в Западной Африке. На Золотом берегу он установит тесные личные связи с доктором Кваме Нкрумой, руководителем Народной партии Конвента, который стал первым главой независимой Ганы, который стал Золотой берег после 1957 года. Нкрума, более чем кто-либо другой, возглавлял послевоенное национально-освободительное движение на Золотом берегу. Он был сыном ювелира и благодаря упорному труду получил в 1935 году стипендию на учебу в Соединенных Штатах. На свою учебу в университете Линкольна в Пенсильвании он зарабатывал также, трудясь в свободное время мойщиком посуды, посыльным, делал мыло и продавал рыбу. Он проповедовал в церквях для чернокожих в Нью-Йорке и иногда спал в подземном переходе за неимением другого места для сна. В конце войны он перебрался в Лондон и в ноябре 1945 года вместе со многими другими политиками, которые придерживались антиколониальных взглядов, присутствовал на панамериканском конгрессе, который проводился в Манчестере. В Лондоне в разные времена он значился в списках учащихся Лондонского University College и Лондонской школы экономики, где недолгое время учился под руководством философа Эйера. Однако большую часть своего времени он проводил, общаясь с группой студентов и интеллектуалов из Африки и Западной Индии левого толка, включая приверженца марксизма-ленинизма Джорджа Педмора и его товарища из Тринидада Джеймса, одного из лучших авторов, писавших о крикете, не говоря уже о его исторических трудах по марксизму. В конце 1947 года Нкрума возвратился на Золотой берег, где вскоре сделал себе карьеру в партии «Объединенный конвент Золотого берега» UGCC, которую возглавлял либеральный юрист Джозеф Донакуа. Нкрума сам определил свою миссию – выбросить европейцев из Африки. Ему быстро надоело в UGCC, и он создал свою собственную партию – Народную партию Конвента – CPP, которая с лозунгом «Самоуправление сейчас» станет самым громким голосом, требующим проведения конституционной реформы и развития Золотого берега. Получив образование в США и Великобритании, Нкрума в достаточной мере впитал идеи Запада, и на его представление о колониальной эмансипации сильное влияние оказали события в Индии, особенно теории Ганди о пассивном сопротивлении и антиколониальный труд Неро «Открытие Индии». Как это было со многими национальными лидерами в британских колониях до и после него, его подрывная деятельность вскоре засадила его в тюрьму. Фактически подобно Неру в Индии, который был его вдохновителем, Нкрума заработал себе свой мандат борца за национальную независимость, отбывая срок в британской тюрьме. В январе 1950 года колониальная администрация арестовала его за организацию нелегальных забастовок и подстрекательство к бунту, которые CPP назвала позитивными действиями. Он был приговорен к 3 годам тюремного заключения, но из своей камеры в тюрьме Сент-Джеймс в Акре он тайно вынес эдикты, часть которых была написана на туалетной бумаге для своих сторонников. На всеобщих выборах, проведенных в феврале 1951 года, когда Нкрума был еще в тюрьме, CPP добилась сокрушительной победы, получив 34 из 38 имевшихся мест в парламенте. В этот момент Арден Кларк принял важное решение – освободить Нкруму из тюрьмы и работать вместе с ним, чтобы направлять в нужное русло, а не перекрывать растущее стремление к национальной независимости на Золотом берегу, как он выразился в Министерстве по делам колоний – используя эстафетную палочку, а не пули. Нкрума возглавил дело управления на Золотом берегу, и с февраля 1952 года его стали официально называть премьер-министром. Год спустя, в феврале 1953 года, Золотой берег получил внутреннюю независимость, то есть получил возможность решать самостоятельно свои внутренние проблемы, Это беспрецедентный шаг для африканской колонии, хотя колониальная администрация сохранила контроль над обороной и иностранными делами. Нкрума добился победы на следующих выборах в июне 1954 года, получив 72 из 102 мест в парламенте и 55% голосов избирателей. Золотой берег, или уже Гана, как его стали называть, получил полную независимость от Великобритании в 1957 году и остался в Содружестве. По мере продвижения Золотого берега к самоуправлению, Ми-5 играла важную роль в реформировании методов безопасности и ведения разведки в этой колонии. Как мы уже видели в предыдущих главах, 1948 год был поворотным для безопасности Британской империи в контексте усиления холодной войны между Востоком и Западом. После первых бунтов в Акре и объявления чрезвычайного положения в Малае, 4 месяца спустя Министерство по делам колоний отдало распоряжение провести проверку всех полицейских подразделений в колонии. В циркуляре, разосланном всем губернаторам и комиссарам полиции на всей территории империи, в августе 1948 года министр по делам колоний Артур Крич Джонс предупреждал: «На мой взгляд, чрезвычайно важно принять все возможные меры к тому, чтобы предотвратить аналогичные события на других колониальных территориях, а есть немало доказательств того, что источники, инспирировавшие восстание в Малае, имеющие косвенное отношение к бунтам на Золотом берегу, ищут такие возможности и в других местах». Вскоре после вспышек недовольства на Золотом берегу руководитель Ми-5 Алекс Келлар отправился в эту колонию под вымышленным именем. Некоторые историки отмечали, что темная личность по имени Келлар появилась там в феврале 1948 года и имела какое-то отношение к безопасности, но узнать что-то большее о его деятельности было невозможно. Фактически, во время своей поездки на Золотой берег в 1948 году Келлар помогал в проведении реформ и перестройке всей системы безопасности и разведки в колонии, приводя ее в соответствие с нуждами холодной войны. Как и во время проведения реформ в других колониях, он рекомендовал, чтобы в этой колонии было различие между полицией и разведкой. Тот факт, что в этой колонии имелась одна единая полиция, означал, по мнению Ми-5, что существующий особый отдел достаточно оснащен, чтобы вести сбор разведывательной информации, и нет необходимости создавать новую службу безопасности по модели Ми-5. После этого в особом отделе на Золотом берегу было сформировано разведывательное подразделение, отделенное от управления уголовных расследований регулярной полиции этой колонии. Келлар также посоветовал существенно увеличить число офицеров особого отдела и создать систему регистрации разведывательных документов в противовес полицейской системе регистрации правоохранительных документов. И снова его предложения были претворены в жизнь. Для осуществления контроля над этими реформами Келлар порекомендовал, чтобы Ми-5 назначила офицера, постоянно находящегося на Золотом берегу. У Ми-5 был там офицер по вопросам обороны и безопасности во время Второй мировой войны, который руководил межведомственным западноафриканским разведывательным центром, но в конце войны его должность была упразднена. В 1948 году Ми-5 ввела на Золотом берегу новую должность, должность офицера связи по вопросам безопасности, который имел прямой доступ к колониальной администрации на самом высоком уровне, включая самого губернатора, начальника полиции, министра по делам колоний и представителей вооруженных сил в колонии. Офицер связи по вопросам безопасности также был ответственным за новый Центральный комитет безопасности, который периодически обеспечивал губернатора разведывательными сводками. Как и на всей территории империи и стран Содружества, сотрудники Ми-5 на Золотом берегу предоставляли двусторонний безопасный канал связи между Лондоном и местной администрацией. Первым офицером связи по вопросам безопасности на Золотом берегу был никто иной, как Робин Стивенс, оловянный глаз, специалист по ведению допросов в лагере 020 в годы Второй мировой войны. Стивенс и его преемники на посту офицера связи по вопросам безопасности посещали большинство политических митингов Нкрумы и докладывали о развитии политических событий в Ми-5 и Министерство по делам колоний в Лондоне. В июне 49 года, после посещения одного из митингов Народной партии Конвента, Стивенс точно предсказал, что эта партия выиграет всеобщие выборы, когда они будут назначены. Несмотря на эту точную оценку, когда мы читаем отчеты офицеров связи по вопросам безопасности с Золотого берега, становится ясно, что они никогда по-настоящему не понимали характер племенных объединений в колонии. Они не могли, например, даже правильно написать имя Нкрумы. С учетом всего сказанного из дискуссий Ми-5 с другими департаментами Уайтхолла, также становится ясно, что в Ми-5 не считали, что задача ее офицеров связи по вопросам безопасности на Золотом берегу – понимать племенные объединения путем сбора информации и этнографического изучения их колониального прошлого. Они должны были сосредоточиться на выявлении и оценке угрозы коммунизма на пути движения Золотого берега к самоуправлению в начале Холодной войны. Реформы, которые инициировала Ми-5 на Золотом берегу и других британских территориях в Африке, были резюмированы в последующем докладе разведки Министерства по делам колоний. Вслед за беспорядками на Золотом берегу в феврале 48 года начальник зарубежного отдела Ми-5 Келлар недавно посетил 3 из 4 западноафриканских территорий. В результате его поездки в штаб-квартиру в Акре был назначен офицер связи по вопросам безопасности для координации действий разведки в этом регионе. Генеральный директор Ми-5 в прошлом году посетил Восточную Африку и провел собрание всех сотрудников служб безопасности на восточноафриканских территориях с целью перестроить деятельность служб. В Восточной Африке, Найроби, есть офицер связи по вопросам безопасности, и сотрудник Ми-5 вскоре вылетит в Солсбери, Родезия, где он будет выполнять обязанности офицера связи по вопросам безопасности для центральноафриканских территорий и осуществлять согласованные действия с властями Союза Южной Африки. Как уже признали многие историки, плавной передачи власти на Золотом берегу могло бы и не произойти без тесных личных связей сэра Чарльза Ардена Кларка с Кваме Нкрумой. Как позднее вспоминал Арден Кларк, Нкрума был единственной реальной надеждой на стабильность, которая была у Великобритании в этой колонии. Единственная собака в конуре. Так что во многих отношениях им приходилось друг с другом ладить. За сердечными личными отношениями, установившимися между ними, однако таился поток разведывательной информации высокого уровня, которую Ми-5 предоставляла Ардену Кларку в отношении Нкрумы и которая помогла сформировать реакцию Министерства по делам колоний и британского правительства на него. Нкрума впервые привлек к себе внимание британской разведки, когда после войны жил в Лондоне. Его имя было передано Ми-5 от ФБР, которое выявило его участие в деятельности нескольких всеафриканских групп активистов в Соединенных Штатах, когда он там учился. Сам Нкрума не был непосредственным объектом расследования Ми-5 на тот момент, но несколько групп антиколониальной направленности, с которыми он общался в Лондоне, находились под плотным наблюдением, и его имя появилось в поле зрения Ми-5 через них. Важно оценить, что Ми-5 не контролировала деятельность антиколониальных группировок в Великобритании просто потому, что они выступали на стороне колониальной эмансипации или национального освобождения, или за независимость. Как неоднократно говорилось во внутренних отчетах Ми-5, это были законные политические стремления, хотя они и были полны опасностей для Великобритании во время Холодной войны. Ми-5 следила за такими группами скорее потому, что у них имелись, или были подозрения, что имеются, налаженные связи с коммунистами. Как мы уже видели, коммунистическая партия Великобритании тоже находилась под плотным наблюдением. Ми-5 прослушивала телефоны ее офисов, перехватывала ее письменные сообщения и устанавливала специальную аппаратуру, жучки, в ее штаб-квартире. Эти жучки-микрофоны давали массу дипломатической информации о Нкруме и других лидерах антиколониального движения в послевоенные годы.